а мозг стал лихорадочно искать пути выхода из данной ситуации, причем выхода более продуктивного, чем лобовая атака или попытка хромать к соседнему испытанию и надеяться, что оставшегося времени хватит. По идее, если ты не можешь до кого-то дотянуться, но очень хочешь это сделать, то следует попытаться в свою цель чего-нибудь бросить, желательно тяжелое или острое, тут уж по ситуации. В том будущем, которое приходило в виде снов, я довольно ловко пользовался метательным оружием. Не помню, почему свой выбор остановил именно на нем, ибо лук или арбалет, не говоря уж о пистолетах и винтовках, дадут 100 очков форы брошенному во врага кинжалу, но получалось вроде недурно. Руки занесли копье для броска, заставив волка еще раз зарычать и заметно напрячься. «Уклониться хочешь, зараза? Откуда ж ты взялся, весь из себя такой опытный? Хотя да, глупый вопрос. Специально посадили, причем именно такого, сильного и здорового, но жизнью убитого. Ничего, на каждую хитрую гайку мы найдем свой болт с резьбой. А не найдем, так изготовим». Копье было аккуратно уложено на землю, а я взялся за ножи. И в эту самую землю их же вонзил. Волк крайне подозрительным взглядом наблюдал за тем, как столовые инструменты выкапывают корни вездесущей травы и полосуют обнажившийся грунт, старательно рыхляя и перемешивая почву. Но до животного явно никак не могло дойти, чем это приблизившийся к нему человек занимается. Впрочем, тут и люди бы далеко не все сообразили. Во всяком случае, пока не получили в глаза полные горсти пыли. Волк отреагировал на движение и отпрыгнул в сторону, но сделал это все-таки недостаточно быстро, чтобы уклониться от запорошившей его морду земли. Возможно, я смог заставить его моргнуть. Возможно, он просто замешкался, не сумев повторить свой маневр сразу после того, как снова утвердился на четырех ногах. Но полетевший следом нож вонзился в свою цель. Метил я вообще-то в брюхо, но попал ближе к хребту. Не слишком-то острое лезвие оставило на мохнатой шкуре не более чем кровоточащую царапину, не сумев удержаться в ране и выпав на землю от первого же движения зверя. Но оно взъярило дальнего родственника собак. И в какой-то мере напугало тоже, ведь в царстве животных нет такого понятия, как медицина. И любая, даже самая мелкая рана имеет все шансы стать смертельной, если в нее попадет грязь, и она загноится. Второй бросок, которым я метил в морду, но попал в правую переднюю лапу, да и то всего лишь рукояткой, разозлил волка еще больше. И когда я, подобрав копье, выпрямился и шагнул вперед, достигая той зоны, где он мог бы до меня дотянуться, то волк рванул мне навстречу, желая прикончить своего обидчика, угрожавшего его здоровью и жизни с недосягаемой дистанции, но сейчас вроде бы оказавшегося на пригодном для атаки расстоянии. Рванул, не думая о том, что человек не только потратил все свои опасные снаряды, но и может в последний момент не просто остановиться, а попятиться назад, оставаясь вне зоны досягаемости желтоватых клыков, а после сделать выпад копьем, глубоко засаживая столовый нож в грудь зверя, до предела натянувшего свою привязь в попытке укусить врага. Раненый волк с болезненным визгом рванулся в сторону с такой силой, что просто вырвал нож из ращи по палке и сразу же отбежал назад, да только было уже поздно. Своими действиями зверь расширил имеющуюся рану, и теперь ручеек крови довольно бодро полз по его шерсти, капая на землю. «Ну давай! Давай!» — заорал я на зверя, с неудовольствием отмечая, что нож отлетел почти к самому основанию алтаря. А после сделал шаг вперед, замахиваясь оставшимся в руках, словно бы для броска или удара, заставив хищника напрячься и попятиться. И сразу же отступил, начав обходить алтарь по кругу. Животное тоже развернулось, не выпуская меня из поля зрения. С каждой каплей крови зверь терял силы, и мне нельзя было оставлять его в покое, поскольку движения мешали краям раны схватиться корочкой. Наше противостояние превратилось в гонку здоровья со временем, где с одной стороны медленно полз за горизонт солнечный диск, а с другой капала из раны волчья кровь. В человеке этой алой жидкости 4-5 литров, но животное было все-таки заметно меньше и легче взрослого мужчины или даже женщины. Очень скоро движения его стали не такими резвыми, поскольку оно почувствовало слабость, начав менее активно реагировать на потенциальные угрозы. И тогда я рискнул зайти в зону его досягаемости и палкой подвинуть к себе ближайший нож так, чтобы его можно было окончательно вытащить, оставаясь в безопасности. Спустя 30 секунд, понадобившихся на то, чтобы перемотать ремень, мое оружие снова было в пригодном для боя состоянии. Подобрав с земли пожитки, я совершил отчаянный бросок, вложив в него всего себя, поскольку время уже поджимало, и с минуты на минуту первое испытание тренировочного лагеря могло оказаться проигранным. Если бы мой план не удался, то я просто бросился бы к колонне, надеясь на то, что порядком уставшее животное не сумеет толком укусить, но не потребовалось. Потерявший немало крови и относительно привыкший к размахиванию палкой зверь проворонил угрозу, и кухонный нож на древке глубоко вонзился в его брюхо. Животное заскулило от боли и извернулось, пытаясь вырвать клыками занозу, но лишь расшевелило ее в ране, откуда даже не струйками, а натуральным потоком потекла темная, практически черная кровь. Секунд 30 оно еще боролось за жизнь, но потом начало трястись в агонии, предприняв нечто похожее на попытки сопротивления, лишь когда я взялся за рукоять копья и силой вогнал его еще глубже, а потом вынул и еще раз вонзил. Но на это действие волк уже не отреагировал, поскольку его душа отправилась в земли вечной охоты, ну или куда там положено отправляться после смерти диким представителям отряда псовых. «Выкусите, твари!» — рявкнул я в адрес тех, кто втравил меня и весь мир в этот беспорядок, а после шагнул к колонне. И буквально в последний момент удержался от того, чтобы дотронуться до нее рукой. Собрав свои вещи, я едва не забыл о трофее. Да, мертвый волк выглядел не особо презентабельно. Истекающий кровью, с грязной шерстью, вдобавок у него и блохи в шкуре почти наверняка могли отыскаться. Но имеющиеся в моей памяти обрывки воспоминаний будущего утверждали, что даже истыканной шкуре зверя на просторах тренировочного лагеря может найтись применение в качестве материала для изготовления одеяла или одежды. Клыки с когтями тоже вроде были не совсем бесполезны. Во всяком случае, у монстров, на которых охотился в своих снах, я их всегда вырезал. А голодный человек охотно сожрет даже дальнего родственника собаки, если достаточно громко бурчать будет его пустое брюхо, где уже пару суток не было вообще никакой еды. Тем более пусть цепь прочно закреплена на колонне, но сам хищник оставался на одном месте благодаря ошейнику с защелкой, а ее элементарно открыть тому, у кого есть хватательная кисть. Плохо только то, что разделывать подобную добычу я не умею, но, видимо, придется учиться. Удерживая одной рукой кастрюлю с наследием родного мира, а второй сжимая еще теплый загривок зверя и зажав копье под мышкой, я потянулся к колонне лбом и замер, поскольку в памяти вновь ожили совсем свежие впечатления о знакомстве с темной бездной, одна мысль о погружении в которую вызывала настойчивые позывы бросить все и сходить в туалет. Можно прямо тут, и не снимая штанов. Однако солнце уже почти скрылось, а разум твердил, что это меня не убьет, иначе я бы об этом помнил. Вернее, не помнил. Блин, да к черту! С этими туманными воспоминаниями о будущем можно окончательно свихнуться. Скрипя зубами и внутренне обмирая от ужаса, я все-таки дотянулся головой до колонны алтаря, и мир исчез в теплом белом сиянии. Глава 4. странно. Ситуация вроде бы та же самая, что и раньше. Плыву в пустоте, где нет ничего. Только цвет другой. Белый. Но почему-то здесь вполне комфортно. Подданный. Идет оценка ваших возможностей и достижений, на основании которых будут поставлены первоначальные задачи с гарантированным вознаграждением. Не предоставлены начальные бонусы для более успешного прохождения тренировочного лагеря. Оценка выполнения первой задачи тренировочного лагеря. Вы выполнили первую задачу тренировочного лагеря. Предоставлен кристалл знаний, речь, письменность и цифры бесконечной вечной империи. Информация из кристалла знаний, речь, письменность и цифры бесконечной вечной империи бесплатно дополнит собой вашу память. Вы продемонстрировали владение навыками изготовления простейшего холодного оружия. Владение навыками сбора даров природы и владение навыками боя. Ваше поведение отмечено как соответствующее необычному классу охотник. Предоставлен класс охотник первого уровня. Предоставлено снаряжение, соответствующее необычному классу охотник первого уровня. Предоставлен кристалл знаний, помогающий устранить имеющиеся пробелы, мешающие полноценно соответствовать данному классу и данному уровню. Разрешено свободное приобретение начальных классов схожего типа, таких как следопыт, егерь, зверолов и прочих подобных, если покупка будет совершаться на одном из алтарей бесконечной вечной империи. Подданный. Идет оценка имеющихся у вас профессий, владение которыми открывает путь к получению соответствующего класса и способствует тому, чтобы вы заняли достойное вас место в бесконечной вечной империи. Обнаружен опыт в профессии солдат. Солдат. Соответствие имеющихся навыков и известных прежде принципов ведения войны нормам, требующимся от солдат, несущих свою службу во благо бесконечной вечной империи. Оценено как среднее. Физическое развитие оценено как низкое. Магическое развитие оценено как несуществующее. Опыт работы в данной профессии оценен как низкий. В предоставлении редкого класса солдат отказано. Предоставлен необычный класс ополченец третьего уровня. Предоставлен кристалл знаний, помогающий устранить имеющиеся пробелы, мешающие полноценно соответствовать данному классу и данному уровню. Предоставлено снаряжение, соответствующее ополченцу третьего уровня. Разрешено свободное приобретение начальных классов схожего типа, таких как боец, стражник, воин и прочих подобных, если покупка будет совершаться на одном из алтарей бесконечной вечной империи. Похоже, имеющиеся у меня профессии оценивались в хронологическом порядке. После совершеннолетия и окончания школы я буквально через месяц отправился в армию. Не то чтобы так уж желал отдать родине начисляемый от щедрот государства всем мужчинам долги, однако с подобным опытом гораздо проще устроиться на хорошую работу. Да и других вариантов, если честно, особо не имелось. Мама всю жизнь проработала поваром, да не каким-нибудь шеф-поваром, которого с распростертыми объятиями ждут в лучших ресторанах мира, а самым обычным, чей потолок — школьная столовая или кухня маленького кафе. Отец — электрик, очень даже толковый и временами умудряющийся устроиться на хорошую шабашку. За годы жизни честным трудом на двоих они умудрились заработать сразу несколько состояний. Состояние хронической усталости, состояние стресса, состояние депрессии. А вот с финансовым как-то не повезло. И для себя, а также для их обеспеченной старости я хотел большего. Армия же стала первым шагом на пути к намеченной цели. Тянуть лямку службы было скучно, а временами откровенно неприятно. Но часть, по счастью, попалась далеко не самая поганая. Кормили там вполне сытно, сослуживцы и офицеры не вызывали особого желания спереть из оружейный автомат и устроить праздничную раздачу свинцовых пилюль. А хозяйственные работы, идущие во благо Родины или конкретных ее представителей, соседствовали с примерно аналогичным количеством тренировок, которые действительно были способны сделать из ничего не умеющего призывника, пусть плохонького, но солдата. От последних я не отлынивал, И с полного благословения командного состава тренировался как проклятый, накачивая мышцы, изучая материальную часть и сжигая в тире выделяемые под это дело патроны. Обнаружен опыт в профессии юрист. Юрист. Соответствие известных прежде законов и принципов ведения дел законам и традициям бесконечной вечной империи оценено как незначительное. Опыт работы в данной профессии оценен как ничтожный. В предоставлении выдающегося класса юрист отказано. Даровано 30% скидка на разовое приобретение начального класса схожего типа, такого как стряпчий, писарь, дьяк и прочих подобных, если покупка будет совершаться на одном из алтарей бесконечной вечной империи. Долгожданное возвращение домой не стало поворотом для длительного отпуска, и ближайшей осенью мой зад уже протирал собой у парты на юридическом факультете ближайшего вуза. Нацеливался я на должность налогового инспектора, но вскоре после выпуска высокая конкуренция и отсутствующие связи ясно дали понять всю ничтожность открывающихся перспектив. Нет, каким-нибудь участковым, патрульным или сидящим на скромной зарплате клерком в бухгалтерии за штатной конторки можно было бы устроиться без вопросов. Однако подвернулся вариант получше. Обнаружен опыт в профессии художник. Художник. Соответствие известных техник рисования и их результатов тому, что в бесконечной вечной империи может считаться искусством, оценено как средне-низкое. Опыт работы в данной профессии оценен как серьезный. Предоставлен необычный класс «Начинающий художник» 10 уровня. Предоставлен жетон испытания, позволяющий однократно развить ваш класс в любое удобное для вас время. Предоставлен кристалл знаний, помогающий устранить имеющиеся пробелы, мешающие полноценно соответствовать данному классу и данному уровню. Предоставлено снаряжение, соответствующее начинающему художнику 10 уровня. Разрешено свободное приобретение начальных классов схожего типа, таких как живописец, иллюстратор, карикатурист и прочих подобных, если покупка будет совершаться на одном из алтарей бесконечной вечной империи. С детства у меня получалось очень неплохо рисовать, чему в школе радовались учителя, которым чуть ли не каждый месяц требовалась какая-нибудь стенгазета или участие в художественном конкурсе. В армии свои таланты пару раз по назначению тоже применить довелось. Но по-настоящему они раскрылись только в обществе студентов. Вернее, студенток, которых привлекало мое накачанное тело и которые своими завлекательными округлостями очень привлекали меня. Набросанный на каком-нибудь листке портрет являлся отличным поводом для знакомства и обмена номерами телефонов. От предложения нарисовать более-менее профессиональную картину с ее лицом, ну а в некоторых случаях и с остальной фигурой, не отказывалась практически ни одна девушка. И это давало мне законное право появиться у нее дома или же пригласить красотку к себе на несколько часов, совершенно необходимых для подобной работы. Из-за предложения снять одежду, дабы сделать еще одно произведение искусства, на сей раз с эротическим уклоном, меня называли многими обидными словами, но, как правило, обнажались. А если женщина по велению своей души предстает перед мужчиной в неглиже или комплекте особо симпатичного нижнего белья, то она уже как минимум подсознательно дает ему карт-бланш на дальнейшие действия. Мои расходы на холсты, кисти, краски, специальные карандаши и презервативы в тот период выросли, ну, просто неприлично. Но вскоре стали окупаться. Портретами и картинами, во всяком случае теми, которые было не стыдно выставить на всеобщее обозрение, девушки хвастались перед подругами, родственниками или просто знакомыми. И некоторые из вполне состоятельных дяденек и тетенек хотели себе такое же произведение искусства. Ну, а я был совсем не против, только оплату уже брал, понятное дело, не натурой, а деньгами. К выпуску мое маленькое хобби приносило доход, вполне позволяющий не сидеть на шее у родителей. И потому, когда с работой налогового инспектора как-то не сложилось, я решил полностью посвятить себя написанию картин. Когда работал прямо на улице, когда приходил кому-нибудь домой и писал под заказ. Даже оформил все официально, дабы у несложившихся коллег не возникало вопросов и претензий к деньгам, периодически появляющимся на моих счетах. Не сказать, чтобы доходы были какими-то прямо уж заоблачными, однако на собственную мастерскую накопить получилось. При удаче, за пару часов работы карандашом и кистью зарабатывалось примерно столько же, сколько какой-нибудь офисный трудяга зашибал за целую неделю. И хотя неудачные периоды случались, но иногда и приходилось переносить клиентов аж на следующую неделю, поскольку раньше уделить им время не получалось. Занят. Подданный, идет оценка ваших физических и энергетических возможностей. Сила. Способность оказывать физическое воздействие на предметы или существ при помощи мощи собственного тела. Ваша оценка — 7 баллов. Это выше среднего человеческого уровня, но убить быка ударом кулака лучше даже не пытайтесь. Ловкость. Способность к точному управлению вашим физическим телом, координация движений и мелкая моторика рук. Ваша оценка — 7 баллов. Это выше среднего человеческого уровня, но чесать затылок пяткой можете даже не пробовать. Выносливость. Способность вашего физического тела переносить нагрузки, сопротивляться негативным воздействиям и восстанавливаться после них. Ваша оценка – 8 баллов. Это заметно выше среднего человеческого уровня, но ходить лучше все-таки в шапке, особенно зимой. Восприятие. Способность воспринимать окружающий мир при помощи органов чувств вашего физического тела. Ваша оценка – 5 баллов. Это средний человеческий уровень, и это не то, чем следует гордиться, поскольку большинство людей едва сумеют заметить бревно в своем глазу. Интеллект. Способность быстро осознавать, запоминать и усваивать информацию, а также использовать свои знания для управления окружающей средой. Ваша оценка – 8 баллов. Это заметно выше среднего человеческого уровня, но если вы этим гордитесь, то вы на самом деле не так умны, как думаете. Харизма. Способность понимать побуждения окружающих, а также действовать так, чтобы нравиться им, инстинктивно или намеренно. Ваша оценка – 4 балла. Это чуть ниже среднего человеческого уровня. Вы способны продуктивно общаться с людьми, но если они от этого не имеют никаких выгод, то, скорее всего, просто терпят вас. Магического истока не обнаружено. Прочих дополнительных параметров не обнаружено. Какая я, однако, органично развитая личность. Почти все физические параметры заметно выше среднего, кроме харизмы. Странно, но на ее отсутствие мне до недавних пор жаловаться ну вот вообще не приходилось. Не могли же все эти девушки быть такими корыстными? Или она у меня снизилась вследствие хронических проблем со сном и появившейся с недавних пор привычки общаться с самим собой? Подданный, идет оценка тех достижений вашей жизни, которые заслуживают внимания и по меркам бесконечной вечной империи. Достижений не обнаружено. Подданный, на основе ваших способностей и достижений вы получаете статус «простолюдин». Вы будете допущены в поселения, города, храмы, торговые посты и прочие общественные места бесконечной вечной империи на тех же основаниях, что и прочее чернь. Заблокирована возможность покупки начальных классов редкого типа и выше на алтарях бесконечной вечной империи до тех пор, пока вы не получите как минимум 3 достижения, не разобьете уже имеющийся класс до редкого типа, или не получите класс редкого типа или выше иным способом. И ни слова про путешествие во времени? Ни строчки, указывающие на мое знакомство, по крайней мере частичное, с событиями, которые сейчас происходят или будут происходить? Что ж, хорошо, пусть будет так. А штраф я стерплю. Тем более, вроде бы какой-то жетон повышения класса уже выдали, вернее, грозят выдать. И пренебрежительные строчки про чернь тоже. Отсутствие у меня достижений или принудительного перенаправления потенциального источника проблем куда-нибудь под грозные очи дежурного сисадмина с околобожественными возможностями. Есть лишнее доказательство того, что вроде бы оценившая меня сверху донизу система не всесильна. Вторым в очереди. Первым стало то, что людей в тренировочный лагерь переносили не всех сразу, а по очереди. Пусть даже вряд ли эта очередь продлилась дольше пары минут. Впрочем, возможно, никакого путешествия во времени и не было. А я просто схожу с ума. Вернее, уже сошел, раз думаю, что знаю грядущее, пусть и фрагментарно. Добро пожаловать в основное пространство тренировочного лагеря. Внимание! Опасность тех или иных частей тренировочного лагеря соответствует вероятности добыть ценные ресурсы, трофеи, навыки, классы и титулы. Сильнейшие и полезнейшие подданные по праву войдут в число элиты Бесконечной Вечной Империи. Качество товара на торговых постах и соблюдение сделок, заключенных с представительствами аристократических домов, гарантированы Бесконечной Вечной Империи. Задачи. 1. Найти или создать поселение, где имеется алтарь Бесконечной Вечной Империи. Примечание. Сотрудничество с другими подданными облегчит выживание и накопление ресурсов, способных пригодиться в Бесконечной Вечной Империи. 2. Купить или развить соответствующие вам классы как можно выше и максимально подготовиться к выполнению своей роли в Бесконечной Вечной Империи, набрав наибольшее количество уровней. Примечание. Тренировочный лагерь специально создан для новых подданных, а потому количество полезных возможностей в нем значительно увеличено по сравнению с иными частями Бесконечной Вечной Империи. 3. Приобрести или найти жетон переноса в свой родной мир или иную часть Бесконечной Вечной Империи. Примечание. Перемещение на родину или в те места, которые нуждаются в обладателях определенных классов, возможно со значительной скидкой. Внимание! Подданный, срок вашего пребывания в тренировочном лагере составляет 100 дней. По завершении этого времени все подданные, которые не смогли оплатить перенос в свой родной мир или иное место, будут признаны несамостоятельными и распределены по Бесконечной Вечной Империи в качестве ресурсов – рабов. Я, блин, просто счастлив от таких перспектив. Только и оставалось сказать мне в ответ на последнее сообщение. А потом с удивлением осознать, что могу говорить, поскольку не плыву больше в комфортной белой пустоте, а стою на маленькой полянке среди высоких деревьев перед грудой каких-то ящиков, сжимая в одной руке копье, в другой дохлого волка, а под мышкой удерживая кастрюлю со скарбом, вытащенным с земли. И нога болит, зараза. Первым делом мой взгляд наткнулся на груду выданных Бесконечной Вечной Империей бонусов, разделенных на 3 отдельные группки, вернее, на 4. Вещи, полагающиеся начинающему художнику, ополченцу и охотнику, лежали себе спокойненько на земле, как и положено предметам. Но прилагающиеся к ним кристаллы знаний парили на высоте метра, испуская неяркий белый свет, так напоминающий то место, где я находился лишь секунду назад. Похоже, они были на плоские и почти стеклянные шайбы, внутри которых в беспрестанном хороводе танцевали разряды мистических энергий, прямо как в моих воспоминаниях. Друг от друга эти штуки отличались цветом заключенной внутри силы и символами, искусно нанесенными на крышке. Символами, которые я узнал, несмотря на то, что видел их наяву впервые в жизни. Бледно-алый ополченец нес изображение копья, переделанного из обычной крестьянской косы. Если я возьму эту сферу и приложу ко лбу, то в сознание ручейком польются видения, показывающие, как надо колоть копьем, точить клинок, держать стену щитов и наносить один единственный особый пронзающий удар, куда вкладывается не только физическая мощь мускулов, но и немного энергии. Жизненной энергии, наличествующей у абсолютно любого живого существа, даже у того, кто и в помине не имеет никакого магического дара. Впрочем, некоторым он особо-то и не нужен. От тех трюков, которые способны проделывать некоторые местные мастера боевых искусств, законы физики плачут кровавыми слезами, а попавшиеся на их пути танки разлетаются в разные стороны. И под танками я имею в виду не только бойцов, готовившихся принимать удары на щиты или свою броню, но и вполне себе реальную бронетехнику. Черная кисть и пустой мольберт, являющиеся фирменным знаком начинающего художника, должны содержать в себе более-менее универсальные рецепты нескольких основных красок, ибо рисовать-то уже умею. Только универсальные не значит простые в изготовлении. Придется повозиться, да и алхимическое оборудование найти лишним не будет. Бледно-зеленая шайба со стрелой и ножом, что отвели охотникам. А вот чего внутри нее, не знаю. В прошлый раз будущий я этого бонуса не получал. Бегун вместо него достался, с оптимальными методиками развития мускулов ног и общей выносливости. «Учить или не учить? Вот в чем вопрос», — задумался я, разглядывая подарочки и терзаясь муками выбора. Логика и смутные ощущения и снов утверждали, что место переноса в тренировочный лагерь должно являться относительно безопасным, но пришедшая из снов память подсказывала, что пока человек залипает на транслирующийся прямо в его мозги магический видеоролик с эффектом присутствия, его не только волки загрызут, дятлы задолбают. Из реальности ты вроде совсем и не отключаешься, но реагируешь на изменения в ней как самый последний тормоз из анекдотов. Причем тот же удар с вложением энергии после первого просмотра фиг получится повторить. Тут надо прочувствовать его раз 20, а то и 30, а затем потренироваться, воплощая ощущения в реальность. Часиков 5-6, а лучше пару суток, дабы довести полученный навык до автоматизма. Ладно, побудем пока необразованным варваром. А чем еще нас осчастливили? От щедрот бесконечной вечной империи мне пожаловали аж 3 комплекта снаряжения, что было, с моей точки зрения, несколько расточительным, особенно если вспомнить про тех бедолаг, которым мы одного не выдали, ибо, несмотря на успешно пройденное первое испытание, ни одного класса им система так и не присудила. Экипировка охотника от обмундирования ополченца почти не отличалась. И там в качестве обуви предлагались кожаные сапоги с голенищами. Только у любителя бродить по лесам последние были куда выше, почти достигая колен. А вот художнику выделили не особо практичные деревянные башмаки. 2 комплекта портянок и грубые, но теплые шерстяные носки должны были оберегать ступни от мозолей и переохлаждения. Завербованному в армию бедняку полагались невзрачные серые штаны из мешковины с дополнительными деревянными наколенниками. Преследующему зверей сквозь кустарник даровали их кожаный аналог, столь же невзрачный, но хотя бы крепкий и без импровизированного бронирования. Рисователь картин получал строгие черные брюки. Рубашки все 3 носили абсолютно одинаковые, грубоватые и толстоватые по меркам землянина, но не так, чтобы прямо караул кричать. Ополченец мог прикрыть торс паршивенькой стеганой курткой, которую и перочинным ножом пробьешь. Охотнику выделили броню из волчьих шкур, обладающую определенным варварским шиком, но вряд ли отличающуюся высокой надежностью. Художнику вообще досталась какая-то жилетка без рукавов. Шлемов или шляп не имелось, видимо, их посчитали излишней роскошью. Зато не поскупились на оружие. Призванные в армию обыватели бесконечной вечной империи должны были получить небольшой топор, деревянный щит и 2-метровое копье, на фоне которого моя самоделка смотрелась откровенно убого. Охотнику полагался колчан на 2 десятка стрел, большой тесак и относительно маленький изогнутый ножик, предназначенный, видимо, для снимания шкур. Художник же мог защищать свою жизнь и имущество при помощи кинжала, который был не слишком-то велик, но зато блестел на солнце отменной полированной бронзой, в отличие от остального оружия, где использовалось, если не ошибаюсь, обычное сыродутое железо. «Я же это все не упру», — прошептали мои губы, когда руки перещупали имеющееся богатство, а стеганую куртку, повинуясь неясным предчувствиям и лесной прохладе, вообще натянули на себя. Защита откровенно хреновая, но хотя бы не замерзну. Эти же дюги в комплект ни рюкзака не положили, ни заплечного мешка какого-то хотя бы. И фляжек почему-то нет ни одной, не говоря уж о провианте. «А-а-а! Уйди! Нет!» Нарушил тишину леса истошный женский вопль, источник которого находился где-то совсем рядом. Метрах в 100, ну, может, в 150. «Не надо! Помогите! Мама!» Глава 5. Первым моим инстинктом было схватить копье и броситься на выручку. Я даже сделал в сторону звуков с десяток шагов, невзирая на боль в ноге. А потом с чертыханием остановился, поскольку с обваренной ступней мне к истошно кричащей женщине вовремя все равно не добежать. Не смогу. Не успею просто. «Беги сюда! Я помогу! Сюда!» — крикнул я неизвестной женщине, которая не могла меня не услышать. На пару мгновений крики приостановились, а потом возобновились и, кажется, начали смещаться в мою сторону. Только сейчас до мозгов дошло, что действия мои были не самыми умными, мягко сказано. Во-первых, глупо лезть в бой, не имея никакой информации о противнике. В мультивселенной встречаются такие твари, которым простое копье в принципе повредить не способно вообще и никак. Ну, если только его не держит какой-нибудь легендарный герой, что и обычным железным кинжалом архидемона затыкать способен за счет одной лишь своей крутизны и прилагающихся навыков. А во-вторых, подстраиваться под угрозу, способную так напугать незнакомку, будучи в ну очень хреновой физической форме, идея откровенно идиотская. Если передвигаться в своем текущем темпе, то у меня получится обогнать или обойти с фланга разве что только особо медлительную черепаху, либо ее инопланетный аналог. А с около нулевой маневренностью победить в ближнем бою удастся либо неподвижное чучело, либо другого такого же инвалида. Вот всегда у меня так. Сначала делаю, потом думаю, отчего и страдаю. Сначала с врагами, потом с тем, чтобы трофеи с них сбыть. Подхватив лук и колчан со стрелами, я огляделся по сторонам и поковылял к ближайшему дереву, у которого достаточно толстые ветки росли на относительно доступной высоте. Со второй попытки я закинул на них свое древковое оружие, ибо в первый раз оно раздвинуло листву и грохнулось вниз, едва не ранив хозяина, а после начал карабкаться следом. Не знаю, с какой дрянью мне предстоит столкнуться, но какого-нибудь медведя сверху вниз колоть всяко удобнее, чем если он идет на тебя, растопырив лапы с огромными острыми когтями. А те же волки лазить на верхотуру за добычей вообще не умеют. Даже за их развитыми версиями, обладающими пусть отнюдь не человеческим, но вполне себе работающим разумом и волшебными способностями, таких талантов не числится. Дистанционная атака и вот древолаза какого шибить могут. Это да. Крики прекратились. Видимо, издававшая их женщина либо сообразила беречь дыхание, либо уже запыхалась до полной невозможности вопить. Однако лес полнился постепенно усиливающимся шумом, который производить может только какое-то крупное существо, прущее на всех парах и грубо проламывающееся через занимающий нижние ярусы кустарник. Что-то приближалось, и я взялся за лук, впервые присмотревшись к нему поближе. Конструкция была нехитрой. Гнутая толстая палка и туго натянутая веревка, в несколько витков обмотанная вокруг ее концов. Нечто подобное заботливые родители мастерят своим детишкам, если не боятся, что те останутся без глаз во время игры в индейцев. Только размер больше, да тетива весьма тугая, натянуть ребенок вряд ли сумеет. Ее, кстати, вроде бы полагается снимать в те дни, когда оружие не используется. А может и нет. Может, это от лука зависит. Мой опыт обращения с подобными игрушками вообще-то около нулевой, причем как в реальности, так и в воспоминаниях о будущем. Только вот других инструментов, пригодных к дистанционному поражению цели, к сожалению, нет. Ну, ладно, стрел много, авось какой-нибудь и не промажу, особенно если бить буду в упор. На поляну, куда меня перенесло, вломилась женщина, дышащая, как загнанная лошадь. Хотя, скорее, девушка, лет 20, может, даже меньше. Была она не очень высокого роста, с темными волосами, стянутыми в хвост, облачена в короткие спортивные штаны и легкую, местами порванную маечку, слабовато подходящую для прогулки по лесу. Кожа лица и разрез глаз выдавали уроженку Азии или, по крайней мере, потомка переселенцев откуда-то из тех краев. Судя по всему, паника крепко овладела сей особой, поскольку она, вырвавшись на оперативный простор, замедлилась лишь на миг и ринулась дальше, похоже, меня попросту не заметив. А следом показался и тот, кто ее так напугал и до сих пор преследовал. Гоблин. Дохлый. Почти до одних только костей разложившийся. Тело зеленокожего гуманоида, отлично знакомого мне по ночным кошмарам, даже в выпрямленном состоянии не превышало бы отметки 1.5 метра. А сейчас он казался еще меньше, поскольку передвигался на 4 конечностях, подобно животному, и изрядно отощал, потеряв 20-30% своей прогнившей массы. Собственно, по этой причине он беглянку-то и не догнал. Живые представители этой расы носятся как наскепидаренные, даже в рукопашной по ним иначе как широким рубящим ударом хрен попадешь. Мертвые, если они, конечно, в относительно хорошем состоянии, тоже особо прыти не сбавляют. Но этот зомби, у которого из-под ошметка всползшей клочьями шкуры аж череп проглядывал, почти лишился своего естественного опорно-двигательного аппарата, ибо тронутые разложением мышцы от прилагаемых усилий просто рвались, и, по всей видимости, покуда не обзавелся его магическим аналогом, позволяющим всяким костлевым андедам не просто двигаться, но и делать это с неожиданной шустростью. «Я здесь, гнилушка!» Стрела уже была в руках, но прежде чем использовать ее по назначению, пришлось чуть уколоть кончиком железного наконечника тыльную сторону ладони, обогрев острие маленькой каплей крови. Натянуть тетиву и выстрелить затем было нетрудно. Да только, видимо, получилось у меня как-то неправильно, ибо снаряд до монстра 5 метров не долетел, бесполезно плюхнувшись на землю. Однако нежить все равно резко остановилась, а после, куда более медленно и осторожно двинулась к оперенной палке с острым наконечником, покрытым человеческой кровью. И притом кровью совсем не того человека, которого монстр уже преследовал и обязательно бы догнал, когда у добычи кончатся силы на то, чтобы мчаться во весь опор. «А ну давай! Иди сюда!» Подгнивший труп гоблина подчинился и, испустив нечто среднее между стоном и рычанием, направился в сторону моего дерева. Обращенные к ней слова тварь понять не могла. Мозгов у низшей нежити, а на любую иную столь прогнивший труп не тянул даже со скрипом, было примерно как у крысы. Бешеной такой крысы, охваченной нестерпимым голодом, главенствующим над всеми другими инстинктами, включая чувство самосохранения. Но, может, совсем чуть-чуть побольше. Двигаться, идти по свежему следу, драться и жрать — это все, на что подобные ходячие трупы были способны. А еще они были жадными до усрачки, как обезьяны, которые могут засунуть лапу в кувшин с узким горлышком за зерном или фруктами, но после никуда от этой посуды не уйдут, поскольку кулак обратно не пролезает, а вытащить из ловушки пустую ладонь не позволяет жадность. Когда гнались за одной добычей, но видели другую, запросто могли переключиться на новую цель, если считали, будто ту проще задрать. Например, она ранена и истекает кровью. Их органы чувств не гнили, ну, может, только чуть-чуть. Однако куда важнее зрение, обоняние или там слуха, для подобных монстров было чутье жизни, свойственное всем немертвым. И для него маленькая алая капля сияла, как маяк в ночи. Вторая стрела оказалась удачливее, и клюнула передвигающегося на четвереньках гоблина куда-то в спину, впрочем, не нанеся особого ущерба. Это тело уже было мертво и частично разложилось, как оно могло бояться каких-то там царапин. А третьим выстрелом я опять промазал, после чего аккуратно отложил лук в сторону и взялся за копье. Тварь достигла подножия дерева и принялась карабкаться вверх. К сожалению, с классическими киношными зомби, которые могут лишь кое-как ковылять с ноги на ногу и не умеют преодолевать маломальски серьезные преграды, она имела не так уж много общего. Даже в голову бить было почти бесполезно, поскольку сгнившее мозговое вещество для тех процессов, что хотя бы с натяжкой можно назвать процессами жизнедеятельности, просто не требовалось. Монстра при удаче получилось бы ослепить, выбив избежавшие гниения и чуть светящиеся багровым буркалы. Но на дистанции в несколько метров он все равно нашел бы сколь угодно хорошо замаскированную без помощи магии добычу, ведомый одним лишь своим бесконечным голодом и прилагающимся к нему чутьем. Первый удар своим лезвием я нанес по верхней, левой руке нежити, срезав чуть ли не у корня пару гнилых пальцев, оснащенных большими острыми когтями. Так-то и у нормальных гоблинов они отнюдь не маленькие, заметно обгоняющие в практичности и смертоносности любой человеческий маникюр, но все-таки будут поменьше, раза в 2-3. Еще парочка ударов оказалась не такой удачной, но какие-то фаланги не надрезала, так поломала. Восхождение нежити несколько замедлилось, поскольку цепляться ей стало заметно тяжелее, и за моими действиями она принялась следить внимательнее, дабы избежать или хотя бы ослабить последствия следующих атак. Но своих намерений дохлый уродец, до которого уже было рукой подать, не отбросил. Даже когда я сдвинулся по ветке чуть назад и наставил оружие в сторону переползающего туда же монстра. Острие, упертое куда-то в живот, настроя ходячего трупа не сбило, и тот без тени сомнения насадился на палку с железным наконечником и пополз вперед, пропуская древко сквозь себя и желая как можно быстрее добраться до столь близкой уже добычи, которая мотнула рукоять своего оружия вниз и в сторону, подвешивая сильную и опасную, но довольно-таки легкую тварь над пустотой, стоило лишь врагу оторвать от опоры верхние конечности, дабы протянуть их в сторону оказавшегося уже совсем рядом человека, и шагнуть к нему, отрывая от коры одну из ног. У зомби захват перед укусом — это рефлекс из числа безусловных. А все потому, что жрать падаль или там зверье им бесполезно. Хоть чуть-чуть утолить свой бесконечный голод и поднабраться силенок, подобные мерзости способны исключительно в тех случаях, когда терзают разумную и все еще живую добычу. Ну а вырвавшийся из схватки человек, эльф или гоблин, который отбежит на пару метров да и сдохнет там от кровопотери из ран, попросту бесполезен. Даже более того, вреден, ибо может восстать из мертвых в качестве конкурента. Испустив непонятный тоскливый сип, монстр, сползающий вниз под действием гравитации и собственной тяжести, попытался удержаться на копье, хватая руками древко, но частично отсутствующие, частично переломанные пальцы, тонкой моторики которых вдобавок мешали здоровенные когти, с задачей своей вовремя не справились, и нежить рухнула вниз, брякнувшись о землю, будто мешок с костями и гнилым фаршем. Ее это, разумеется, не убило, тут высоты-то всего 3 метра, ну, может, чуть больше. Однако, когда ходячий труп вновь бросился к стволу и вторично пополз вверх, прыти в его движениях было как-то поменьше, чем раньше. Чего-то он себе, видимо, все-таки сломал и порвал, а потому и без того находящаяся в не лучшей форме гоблинская тушка не могла носиться так же резво, как раньше. «Эй, ты в порядке?» Как оказалось, беглянка далеко не ушла и теперь стояла на дальнем краю поляны, наблюдая за нашим противостоянием. «Все прекрасно», — ответил ей я, пытаясь хоть немного оттереть древко листьями от того, что на него налипло. Для своего насквозь гнилого состояния дохлый гоблин почти не пах. Видимо, особо ароматные кусочки к настоящему моменту уже разложились и выдохлись. Но копье, пробившее дыру в его смердящем нутре, все-таки перепачкалось в протухшем жире или в чем-то подобном, от вони которого хотелось болевать. «Не подходи сюда,